Но на самом деле я не об этом думаю. Я думаю, как она мне нравится, как мне радостно с ней, и что по слабости, из эгоизма, я боюсь лишиться этого. Лучше промолчать. Я совсем как ты, папа, лжец и трус. Гордишься мной? Глава 35. В зале пахло шоколадом и патокой. Лиза смотрела на витрины. Для выставки 21-й годовщины зеленых дубов Гевину отвели старое помещение в застойном рукаве торгового центра. В 6 часов Лиза должна была встретиться с Куртом у фонтана. Он позвонил и сказал, что хочет с ней поговорить. Она тоже хотела поговорить с ним. Хотела сказать ему, что уволилась, что она чувствует в связи с этим, и что ему надо поступить так же. И сейчас, чтобы убить время до свидания, забрела на выставку Гевина, самое подходящее по своей унылости место для того, чтобы навсегда распрощаться с зелеными дубами. С Дэном она уже попрощалась. Они встретились перед его отъездом из страны, и Лиза сказала ему, что он во всем был прав. И насчет работы, и насчет квартиры, и насчет Эда. Он смеялся, когда она рассказывала ему, как уволилась в день визита Гордона Тернера, которого так долго со страхом ждали. Она устроила ему экскурсию, показала загроможденные пожарные выходы, ящики с товаром, спрятанные в дамских туалетах. Там же в качестве дополнительного сюрприза его ожидал складской Грэм, которому Кроуфорд велел спрятаться на все время визита. Дэн рассказал Лизе, что провел большое исследование и составил список стран, которых надо избегать в путешествии, дабы не вернуться домой в дредах, полосатых штанах и каких бы то ни было этнических украшениях. Сказал, что во избежание риска оставит в стороне Азиатско-Тихоокеанский регион. Пообещал, что ни в коем случае не будет купаться с дельфинами. В помещении выставки прежде располагался кондитерский магазин «Люкс», где вы могли купить мусорные конфеты по цене в 15 раз больше обычной. И их вам упаковывали в розовый, глянцевый полосатый пакетик. Но заходили в этот тускло освещенный тупик только те, кто заблудился. Они не хотели платить 25 пенсов за кокосовый грибок. Они искали туалет. Лиза ощутила под ногой что-то мягкое. Оказалось, к подошве прилипла старая тянучка. Она решила не отрывать ее, а посмотреть, сколько еще сладостей соберут подошвы, пока она здесь. Решила, что будет интересно походить по раздавленным флампам и летающим тарелочкам. Гевин сидел в углу, взяв выходной, чтобы сторожить свою коллекцию. Курт предупредил о нем Лизу, и она захватила с собой плеер, чтобы оградиться от комментариев, пока будет разглядывать бесчисленные фото и синьки. Она знала, что если задержится перед каким-нибудь экспонатом, Гевин подойдет и начнет говорить. Она слушала Билла Каллахана, и горькое отчаяние его песен шло как нельзя лучше к удручающим картинкам. Смерть брата заставила Лизу взглянуть на горе по-новому, разобраться в нем глубже. Она узнала, что есть разные степени утраты, тонкие градации, невидимые для большинства людей. Утрата из-за самоубийства была окрашена иначе, чем утрата из-за исчезновения. Она хотела с кем-нибудь поговорить об этом, хотела поговорить с Куртом. Она не понимала, почему он тогда внезапно ушел. Ощущение было такое, что жизнь начинается заново, что она проснулась впервые за много лет. При встречах с Куртом она, вопреки всему, ощущала в себе яркий, резкий, горячий свет. И сейчас, в полголоса вторя баритону Билла, словно бы впервые за долгое время слышала музыку. Лиза переходила от снимка к снимку. Некоторые были официальными рекламными фото, другие явно из архива самого Гевина. Подошла к особенно унылому разделу — снимкам служебных коридоров. Она заметила, что первоначально они выглядели еще более уныло. Двери и трубы были окрашены. «Это характерно для центра», — подумала она.